Курт Воннегут. «Вампитеры, Фома и Гранфалоне». Сборник. Перевод с английского Виктора Миловидова. Серия «20 век, 21 век. The Best». Москва. Издательство АСТ. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Великолепная подборка эссе, интервью, критических статей и публицистики самого яркого периода творчества великого американского писателя – с середины 1960-х до середины 70-х годов. Эту книгу называли смешной и пугающей, трогательной и печальной, но сам Воннегут говорил о ней так. «Я просто пытался говорить голую правду без художественных прикрас». Итак, смеющийся пророк апокалипсиса Курт Воннегут о писательстве и писателях, о научной фантастике и великих мистиках, о политике, войне, серийных убийцах, космонавтике, Африке, массовой культуре и вообще обо всем на свете, так как умел рассказывать только он.